Хранители. Пролог. Залан. Система Мол. Аурига. Лорд Залан, пришли срочные новости. Не надо так кричать. Сейчас буду. Лорд Залан. Ага. Теперь это мое имя. Если вас интересует, почему я, Лорд Залан, отвечу кратко. Трансмиграция. В один момент, я просто играл в Endless Space 2 после работы у себя дома. В следующем, я оказываюсь мужской версией Золи. Золя. Предводитель расы хранителей из той же игры. И я мне пришлось взять на себя управление целой галактической расой. Хотя я и получил опыт управления государством и ведения войны, у меня не было ни системы, ни читов. Ну спасибо хотя бы за то, что стал предводителем фракции, а не каким-нибудь рабом в какой-нибудь вахе. Прошло уже 20 лет, и мне как-то удалось захватить целую галактику под свой контроль. Думаю, мое чтение фанфиков и книг по построению государства как-то окупились. Ах, после этих долгих лет. Все, что я хотел, это уйти на пенсию, скинув свои обязанности на кого-нибудь другого. К сожалению, этого не случилось. Политический строй хранителей был обычной федерацией со всеми вытекающими. Из-за этого, просто отправиться на пенсию, по крайней мере для меня, стало невозможным. Сенат просто не хотел отпускать меня. Кстати, имя галактики, Небесное Око, она имела всего лишь 4 созвездия, что соответствовало среднему размеру. Если отталкиваться от стандартов игры, форма галактики же имела кольцеобразную форму, что, по моему мнению, довольно отвратительный тип. Опять же, я отталкиваюсь от настроек игры. Странно то, что здесь не было никаких крупных фракций, таких как Водяне или Единая Империя, и это абсолютно подозрительно. Можно было бы предположить, что Аргоси нашел эту галактику никем открытой, но я мало в это верю. Может быть, это устроил какой-нибудь роб, но мне грех жаловаться, ТК, эта ситуация помогла избежать политической дресни и ненужных войн по этой же причине. Говоря о хранителях, мне очень нравится эта фракция, развивается быстро, легко защищается, имеет высокая мобильность, да и внешность хороша. Выглядят они как обычные люди, только немного сильнее, быстрее и с большей продолжительностью жизни. Если обычный человек живет 60-80 лет, то хранители могут дожить до 200, ну и растут они, соответственно, медленнее. В бою применяют как ближний, так и дальний бой. Помимо стандартных винтовок, ракетницы ТД, в вооружение входят мечи, топоры, арбалеты и щиты, разумеется, более продвинутые и основанные на энергии вариант. Это делает их похожими на космических викингов. А кому не нравятся викинги, а их история, ХМ, ближайшие аналоги, которые пришли мне в голову, были кварианцы из Mass Effect. Обе расы потеряли родную планету и стали скитальцами. Я до сих пор помню их историю из Вики. Древнее племя хранителей потерпело ряд крупных неудач в попытках обрести постоянное пристанище. И хотя их считают беспокойными бродягами, на самом деле это гордая и умеющая приспосабливаться раса, ищущая систему, которую можно будет, наконец, назвать домом. За сотни лет путешествий и экспериментов они стали отлично разбираться в науке и войне, хотя лучше всего у их армии обстоят дела с обороной. У хранителей существует старая традиция назначать на руководящие посты женщин, и их вера в эту традицию подкрепляется невероятной способностью этого народа спасаться, выживать и не сдаваться. Первоначально они населяли планету Аурига, но покинули ее, спрогнозировав потенциально катастрофические геоатмосферные катаклизмы. Их попытки колонизировать другие планеты имели лишь кратковременный успех, и идея постоянной дислокации обрела почти мифический статус. Странно то, что в моем случае, я являюсь предводителем, а не какая-нибудь женщина. Опять же, видимо, махинации роба. Под моим руководством, мы вернули Ауригу и сделали ее столицей нашей фракции. И что я могу сказать? Там нереально холодно. Я, конечно, думал, что холодные планеты не просто называются холодными, но все же, на пути к Ауриге, мне удалось поглотить несколько малых фракций и интегрировать их население, что дало мне повод провести терраформирование как холодных, так и горячих планет в тип Земли с плодородной почвой и приятным климатом. Была также странность с наличием пыли, точнее, ее не было вообще. Пыль была основным ресурсом в Яндлес-Спаце. Она была и источником энергии и валютой для галактики. Чтобы поддерживать экономику, мне пришлось ввести кредиты из Mass Effect. Это был самый простой и эффективный способ из возможных. Проблемы с энергией решили полезные ископаемые, которые все еще существовали и соответствовали повествованию игры. Пришлось организовать много разведывательных и добывающих флотов, чтобы стабилизировать фракцию. Ключевым фактором стал Аргоси, точнее несколько Аргоси. Из-за того, что крупных фракций не существовало, было необходимо ускорить колонизацию галактики. В игре Аргоси был всего один, и, следовательно, можно было колонизировать только одну систему за раз. Кстати, Аргоси – это колонизационный корабль хранителей, а также мобильный портал. А портал – уникальная для этой фракции технология, что делало их одними из самых имбовых в игре. И это – чертов чит. Представьте, что для защиты всех ваших систем вам может хватить 2-3 флотов. ТК, они могут моментально перемещаться из одной части галактики в другую. Ближайшая аналогия – городской портал из Героев 3. Я оделся и вышел из своей комнаты. За дверьми меня встретил Аббат-ДВ-8. Он также является моим заместителем и моей правой рукой. После трансмиграции я проснулся в криокамере, и этот робот был тем, кто обеспечивал Аргоси энергией для поддержания этих же криокамер со мной и другими хранителями, как и в вступительном ролике этой фракции. И, черт возьми, он крут. Эх, ностальгия. Что случилось, Апи? Ката опять тебя дразнила? На этот раз ситуация серьезная, лорд Зелан. На нашу колонию в новонайденной галактике напала неизвестная раса. Мы уже отправили флот, чтобы отбить атаку, но ничего не знаем об их скрытых силах. Я уже созвал сенат, и ваше присутствие необходимо. Новонайденная галактика. По сути, я сделал то, что сделали хранители в своей концовке в игре, а именно, отправил Аргоси на исследование в неизвестном направлении. Это была своего рода дань уважения как игре, так и моему, по крайней мере, теперь, народу, хотя у меня и была цель провести остаток жизни в спокойствии и достатке. Ну, у меня всегда была тяга к космосу, а у хранителей, к исследованию, и я решил, почему бы и нет. К счастью, Аргоси нашел галактику и, вроде бы, незанятую систему. Там мы построили аванпост и сосредоточились на развитии этой же системы. Я решил отправить минимальное количество кораблей для ее охраны, так как хотел избежать агрессивного образа моей фракции и минимизировать шанс на обнаружение. В системе было огромное кольцо астероидов, что также способствовало увеличению скрытности и незаметности, но, видимо, недостаточно. ХМ, есть ли изображение этих вторженцев? Честно говоря, я очень надеюсь, что не попал во вселенную Вархаммер или Старцрафт, ведь в обеих вселенных существуют очень агрессивные расы по типу тиранидов, зергов, некронов и т.д. Было бы неплохо, если бы это была малая фракция и ее можно было бы быстро интегрировать или уничтожить. Эх, мечты, мечты. Да, мы получили их с запросом о помощи. В тот момент, как я увидел изображение, мое тело как будто ударило током, кровь забурлила, а сердце пропустило удар. Я был во вселенной Масс Йеффитст. Помимо политических интриг некомпетентного совета, военизированных турианцев, шныряющих саларианцев и интриганов Азари, существует угроза уничтожения всех разумных органических и синтетических рас кальмарами-переростками. И почему я вообще думал о том, что смогу попивать чашечку кофе, смотря на закат в пустой галактике? Этот сценарий абсолютно не соответствует сути попадания в другой мир. Ведь если ты попадаешь в другую вселенную, то обязательно есть какой-то враг мирового масштаба, которого тебе нужно победить. Блять, минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 1. Серскирша. Система Денип. Флагман 4-го ударного флота, НЛА. Я стоял на командирском мостике НЛА и ждал данные со скрытых кораблей разведчиков. Даже несмотря на то, что я хотел сразу напасть на захватчиков и спасти как можно больше, я также понимал, что необдуманная атака может сделать только хуже. В момент, когда Аббат передал новости о нападении на колонию, моей первой эмоцией была ярость. Ярость от того, что невинные люди проходят через то, через что прошел я, что изменило меня. Это привело к тому, что мое мировоззрение стало чуть агрессивнее, чем у остальных. Даже после выздоровления с сестрами милосердия, я не смог полностью измениться. Мое детство было чередой кровопролития и насилия, что сказалось на моем мировоззрении. Время, что я провел с сестрами милосердия, показало, что моя жизнь будет, так или иначе, связана с ведением войны. После выздоровления, я подался в военную академию. Там мне удалось проявить себя, и, спустя долгие годы, Я стал адмиралом 4-го ударного флота, еще будучи студентом, а после адмиралом, я научился взвешивать каждое решение, и, что эмоции могут мешать в принятии верного курса действий. Сейчас же, я жду отчеты от кораблей и шпионов, так как не хотел, чтобы во время атаки на вражеский флот, потерять еще больше людей и кораблей вместе с ними из-за нападения со спины, даже несмотря на мои эмоции. По полученным, на данный момент, данным, вражеский флот почти вдвое меньше, чем мой, но, опять же, я боюсь, что они прячут какой-то резерв где-то поблизости. Лорд Зелан как-то сказал, что предпочитает нападать на вражескую планету с как минимум 60 кораблями, при этом, держа в резерве еще столько же, и военное руководство решило поддержать это, и, следовательно, наш резервный флот прибудет в пространство в течение следующих 5 минут. Он также говорил, что предпочтет перестраховаться, чем сожалеть потом. Мы ничего не знаем о нападающих, кроме внешнего вида, и если они мыслят так же, как и лорд Зелан, то обязательно должен быть и резерв. Так как портал находился за поясом астероидов, мы смогли прибыть незаметно для врагов, что дало нам преимущество. Сразу же по прибытию, я приказал отправить всех к Арве, у которых был установлен стелс-режим к колонии для высадки, выделив при этом несколько единиц для разведки вражеского флота в пространстве системы. В то же время, весь остальной флот затаится с активными оружейными модулями и будет ждать сигнала. Это позволит нанести быстрый и сокрушительный удар по наземным силам врага, пока флот будет делать свою работу в космосе. Грех жаловаться, но мы успели модернизировать почти все флоты, кроме резервных, последним поколением вооружения. Возможно, это всего лишь моя уверенность, но я абсолютно убежден, что наше вооружение превосходит их, по крайней мере, на целое поколение. К тому же, исследовательский отдел хотел протестировать свое новое творение в полевых условиях. На данный момент, и наземные силы, и флот, готовы начать бой в любой момент. Осталось только ждать. Адмирал, мы получили отчеты от наших разведчиков. Не было найдено никаких признаков скрытых вражеских кораблей. Мы можем начать атаку в любой момент. Вот оно. Они довольно глупы, если нападают на неизвестную им цивилизацию, не имея при этом запасного плана. Полагаю, эта уверенность должна быть как-то оправдана. Но сейчас пора дать отпор. Граждане Арго, говорит адмирал 4-го ударного флота, сэр Скирша. Невинные люди нашей федерации подверглись агрессивному нападению неизвестной цивилизации. Они первыми открыли огонь по нашим людям, даже не объявив о войне. Людям, которые являются нашими братьями и сестрами по крови, по идеям, по мечте в мирное будущее. Они разрушают наш мир, не обращая внимания на крики и мольбы обычных людей, наших людей. И сейчас, мы дадим отпор, в атаку. Пора за работу. Минус 0. Аритус Никс, флагман 64 Ойтурианской флотилии. Система Денип. За час до атаки на колонию, я двинул свой флот через недавно активированный ретранслятор 216 по приказу Совета для установления контакта с новой цивилизацией, открывшей космос. Это была, своего рода, проверка. Случится ли еще один инцидент как с человечеством? Я ожидал многого, но найти на одной из планет колонию людей, не было в этом списке. Люди. Как люди вообще оказались здесь? Они все должны быть за ретранслятором 314. Как они могли оказаться за недавно активированным? Или они уничтожили здешнюю цивилизацию и, после этого, начали строить колонию? Непростительно. Мало того, что они нарушили закон пространства цитадели, так еще и умолчали об этом. Теперь, я смогу смыть позор предателя Сарина и войны первого контакта с нашей расой. И теперь у нас будет поддержка совета, говорит адмирал 64 Ойтурианской флотилии, Аритус Никс. Человечество уничтожило родную цивилизацию этой новой системы и, тем самым, нарушило закон пространства цитадели и совета. И они посмели скрыть этот факт. Всем силам, приготовиться к высадке на человеческую колонию. Мы накажем их за их неповиновение. Минус 0. Аритус Никс. Система Денип. Флагман 64 Ойтурианской флотилии. Настоящее время. Отступаем. Мы не можем сражаться с ними. Послышался голос командующего наземной группой. 40% флота уничтожен или сильно поврежден. Адмирал, прошу вас отдать приказ отступать. Было сообщение с другого корабля. У них энергетическое оружие. Оно проходит сквозь наши щиты. Ваши приказы, адмирал. Мы не можем пробить их щит. Как-то, маневр уклонения, их орудие целится в нас, всем кораблям, «Мы отступаем. Все корабли, что еще могут двигаться, отступайте!» — заорал Никс по внутренней связи. «Мы не можем. Почему?» — я закричал еще громче. «Вражеские корабли, сэр. Они стреляют каким-то лучом, и мы, наши корабли, просто не двигаются. О, духи! Как все могло пойти не так? Наземные войска смогли успешно прорваться через оборону колонии с минимальным сопротивлением. Все было отлично. И сейчас, я получаю все больше и больше отчетов о потерях как наземных войск, как и флота. Они, как будто, моментально телепортировались. Из ниоткуда появился огромный флот и открыл по нам огонь. Тем временем, наземные войска сообщают о враждебной пехоте, которая, казалось бы, материализовалась из воздуха. Все это сводило меня с ума, и мои попытки связаться с советником только усугубляли ситуацию. А их флот обладал энергетическим оружием, которое, казалось бы, просто разрывает наши щиты как бумагу. Их щиты также оказались непробиваемы. Мои корабли просто не могли их пробить. И есть еще какой-то луч, который полностью обездвиживает цель. Что это за технология? Почему это случилось? И, что более важное, как, духи, помогите мне. Мне наконец удалось связаться с советником. Адмирал Никс, что происходит? Сказал советник Спаратус. Советник, я. Связь прервалась, на мостик ворвалась вражеская пехота, вооруженная топорами, щитами и винтовками. Что это? У людей не было такого оружия. Они захватили всех на мостике и стали чего-то ждать, пока вперед не вышел человек с щитом и топором, а другие расступились перед ним. Если я не ошибаюсь, он – лидер. Я – адмирал 64 Ойтурианской флотилии, Аритус Никс. Назови свое имя, человек, сказал я, смотря лидеру в глаза. Человек, спросил он, явно не понимая, что я имел в виду. Не притворяйся, человек, твоя раса нарушила законы пространства цитадели, и все, что ты можешь сделать, это играть в невежество. Лидер просто посмотрел на меня, пока его, казалось бы, не озарило. Теперь я понимаю, вы приняли мою расу за другую, которая была вам знакома, и которая нарушила какой-то закон правящей фракции этой галактики, и вы решили сыграть силовика, наказывающего преступника. Ну, все становится сложнее. Он вздохнул и опустил оружие. На его лице было явное недовольство и разочарование. Хватит играть в игры, человек. Назови себя, чтобы все пространство цитадели запомнило имя преступника. Лидер посмотрел на меня пару секунд, прежде чем совершить своеобразный салют и сказать: «Адмирал 4-го ударного флота Федерации Арго, сэр Скирша». Он сделал паузу, чтобы дать мне понять его слова. «Федерация Арго, что это? Почему он использовал это название, а не Альянс Систем? Или он все еще притворяется, или...» «О, духи! И я, хранитель, минус 0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Не стал вставлять картинки кораблей, ТК, в инете они существуют только в отвратительном качестве. Если интересны типы классификации кораблей, то можете загуглить. Яндлес Спаце 2 Ваутерс Шипс. Глава 2. Зелан. Система МОЛ. Аурига. Пока мы шли к залу Сената, я размышлял о структуре власти моего галактического государства. Если попытаться коротко объяснить ее, то получится примерно это. Есть президент, он же, глава государства, ТЕ, я. Есть Сенат, который разделен на 6 партий. Милитаристская, пацифистская, научная, религиозная, экологическая и промышленная. Чтобы принять решение, которое может коснуться всего государства, необходимо получить согласие 4 из 6 партий. Это обеспечивает более взвешенное решение по тому или иному вопросу. Почему 4 из 6, а не 6 из 6? Угодить всем невозможно, и как вы можете увидеть, эти 6 партий можно разделить на 3 группы с двумя противоположными фракциями. Это значит, если решение было одобрено Сенатом, то какая-то группа предпочла согласиться со своим идеологическим оппонентом. А это, много говорит, цепочка командования, практически копия России 2020 с небольшими изменениями тут и там. Почему так, а почему бы и нет? Я ввел эту систему из-за того, она довольно практична для ведения политики в галактическом государстве, и может учитывать мнение интегрированных цивилизаций. Да и к тому же, привычно для меня, если затронуть флоты и их назначение, то можно сказать, что флоты под номерами 1-10 являются ударными. В них большее количество боевых кораблей и являются основой силы Федерации. Флоты под номерами 1140 являются оборонительными. Они предназначены для обороны секторов и обеспечения безопасности гражданских кораблей. Флоты под номерами 41 и далее являются резервными. Их задача – поддержка флотов с номерами 1-40. В основном, состоят из один крупного корабля флагмана и множества малых кораблей для увеличения функциональности и огневой мощи. Что же касается меня в Сенате, я тоже могу принимать участие в принятии решения. Это происходит в том случае, когда либо у партии не могут прийти к решению в результате голосования, либо в чрезвычайных ситуациях, как та, с которой мы сейчас столкнулись. Каждый человек уважает традиции своего народа, и хранители не исключение. Первый из рода – очень почетный титул. С ним считаются не только сами хранители, но и другие расы. По лору игры, хранители являются очень древней цивилизацией. Аналогом можно считать тех же жнецов из Mass Effect. И какая же это, черт возьми, головная боль? Я знаю, что в игре существует три концовки, ну или четыре, если спрыгнуть в открытый космос считать концовкой, а это значит, чтобы избежать ненужных потерь, мне потребуется построить горн. Я еще не знаю, во время какой части Mass Effect я вмешался, и это чертовски раздражает. Я еще не говорю о том, что эта вселенная может быть АУ, а если это АУ, то можно выкинуть, как минимум, половину моих знаний о сюжете. Подводя итоги, я знаю, что ничего не знаю. Мы, наконец, дошли до зала совета. Открыв дверь, можно было увидеть круглый зал с 6 разделенными секциями по 10 мест. В центре зала находился голографический экран, а между ним и секциями стояло 2 трибуны. Одна для меня, и другая для того, кто выдвигает тот или иной вопрос для обсуждения. Сенат уже на местах и ждет только меня. Чудно. Я встал за трибуну, прочистил горло и решил начать обсуждение. Вы, наверняка, уже получили новости, поэтому не вижу смысла тянуть. Обсуждение объявляю открытым. Аббат ДВ-8, прошу, сказал я, прося начинать. Аббат встал за другую трибуну и начал показывать данные. Да, лорд Зелан. Ровно час назад, на нашу колонию в Новой Галактике напал неизвестный враг. Атака была неожиданная и без объявления о войне. Я взял на себя смелость послать 4-й ударный флот под командованием Серзекерша для отражения атаки. По полученным данным, мы потеряли половину населения колонии. Новостей от 4-го флота пока не было. Это все. Я кивнул ему. Вы получили представление о ситуации. Есть вопросы? Да. Лорд Зелан, можно узнать, почему на орбите над колонией не было оборонительного флота для таких ситуаций, сказал голос со стороны милитаристской фракции. Я посмотрел в ту сторону и увидел молодую на вид девушку в военной форме. Она имела внешний вид обычного человека, но по классификации из игры, она представительница из расы тираны Единой Империи. Ага, прямо как в StarCraft. Хм, а вы, сказал я уважительным тоном, Кинет Малдаур, командующая 35-го оборонительного флота. «Лорд Зелан», — ответила она, — «мисс Кинет, вы, возможно, присоединились к Сенату недавно, поэтому я разъясню. На собрании, посвященном отправлению Аргоси в другую галактику, было принято решение, что отправка флота будет расценена для местных цивилизаций как попытка вторжения на их территорию. Мы предпочли избежать недопонимания с их стороны. Мы построили портал за поясом астероидов в случае объявления войны от других цивилизаций. Да, это был риск, но вероятность того, что они были бы враждебно настроены, была мала. И еще меньше, прямая атака без предупреждения. И я прошу прощения за данное решение, которое унесло жизни половины нашей колонии. Будут проведены похороны со всеми почестями и компенсацией их семьям за мой просчет. Закончил я и склонил голову в знак извинений. Девушка почтительно поклонилась и сказала: «Прошу прощения за мои поспешные выводы, лорд Зелан. И не извиняйтесь, вы правы. Шанс этого, действительно, был очень мал». Что ж, она сообразительная. Она быстро поняла, что вероятность существования нецивилизованной фракции в новой и большой, как мы выяснили, галактике была минимальна. Ведь в такой большой галактике, существование всего одной цивилизации равно нулю. «Лорд Зелан, какие шаги вы предлагаете предпринять?» — спросил голос уже с религиозной партии. Голос принадлежал мужчине из расы Люмерис, Брунему Берта Ланселуму, адмиралу 7-го ударного флота. «Я бы предпочел получить сведения о галактике из уст нападающей стороны. Возможно, ее точка зрения будет предвзятой или приукрашенной, а может и то, и другое, но это наша единственная возможность получить информацию, не выводя наши корабли за пределы системы, чего я предпочел бы избежать. Это позволит нам получить сведения о политическом строе, правящей фракции и других расах другой галактики, немного подумав, сказал я, еще вопросы. Сенат переговаривался пару минут, пока Аббат не сказал: «Господа, пришел запрос на установку связи с 4-го ударного флота. Устанавливаю связь». На голограмме в центре зала показался сэр Скирша, адмирал 4-го ударного флота. Как только связь стала стабильной, он сказал: «Приветствую, члены Сената, лорд Зелан», поклонился он, «на связи адмирал 4-го ударного флота». «Приветствую, адмирал Кирша. Что бы вы хотели сказать нам?» — сказал я, готовясь к новостям. Он прочистил горло и сказал: «Мы отбили вражескую атаку. Потери со стороны противника составляют 67% от их первоначального состава. Остальные силы врага были захвачены в плен и ожидают допроса. Командующий их силами также был захвачен. Сбежавших не обнаружено. Потери моего флота отсутствуют. Прошу одобрить мою просьбу на помощь в отстройке колонии и ее защиту с этого момента. Вы получили мое одобрение, адмирал Кирша. 103 и краткое резервный флот под командованием Ханмхарлы Герзи, который был отправлен вам на помощь, будет поддерживать вас в этом задании. И еще, немного отложите время допроса, по крайней мере, командующего. Я хотел бы присутствовать при этом. Я отправлюсь к вам сразу после слушания. Члены Сената, у вас есть вопросы к адмиралу?» — сказал я, повернувшись к залу. Зал покачал головой, показывая, что вопросов, на данный момент, нет. Кирша качнул головой, казалось бы, вспомнив что-то важное. «Прошу прощения, я забыл передать что-то важное, что я узнал во время захвата вражеского командира». Он сделал паузу и сказал: «Адмирал противника принял хранителей за другую расу, которую он назвал человечеством. Значит, по крайней мере, человечество существует в этой вселенной, а следовательно, и Шепард». «Ага, как будто мне недостаточно головной боли. Минус 0. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 3. Зелан. Система МОЛ. Личный флагман Зелана, Алдуин. Что ж, можно сделать следующие выводы. Человечество существует в этой вселенной, что значит, основная сюжетная линия игры все еще присутствует. Наше вооружение выигрывает у оружия на нулевом элементе. Где-то в системе с колонией есть активированный ретранслятор, и мне нужно найти его и способ его использования. Помимо этого, мне нужно будет решить вопрос о заявлении о себе на политической арене Совету. Сенат, по факту, разделился на два лагеря. Тот, который предпочитает агрессивный подход, что включает в себя демонстрацию силы на орбите самой цитадели, и более мирный подход, где присутствует слушание с Советом Цитадели и попытка договориться на более выгодных условиях для них, чтобы получить поддержку их населения. И, честно говоря, мне больше нравится агрессивный вариант, но делать выводы я буду после допроса. Интересно, турианский командующий тоже будет иметь фамилию Артериус, как в «Войне первого контакта»? Пока я стоял на мостике своего личного флагмана и ждал, пока флот будет сформирован, меня пытался отговорить Аббат. «Лорд Зелан, вы уверены, что ваше физическое присутствие необходимо на допросе? Может быть, вы все-таки передумаете? Слишком опасно находиться в системе, когда враг может собрать силы и напасть. Вы – очень ценная личность для всей Федерации, и подвергать вас риску – это то, что все наши государства хотело бы избежать», – говорил обеспокоенный моим решением Аббат. «Честно говоря, я не понимаю, из-за чего он так беспокоится. Можно сказать, что я уже сыграл свою роль. Я объединил и построил стабильное галактическое государство так, чтобы во мне, по факту, не было необходимости. Я делал это с целью того, что после всего, я мог бы попивать коктейли и смотреть на море на какой-нибудь планете с тропическим климатом. Я сделал это, и что же я получил в ответ? Угрозу галактического вымирания. Спасибо, Роб, огромное спасибо. Лорд Зелан, я поддерживаю мнение Апи. Может быть, вы прибудете позже, когда вопрос вражеской атаки не станет меньше. Хотя я понимаю ваш ход мыслей, но все же, — сказал женский голос позади меня. Апи слегка дернулся, когда услышал прозвище, но ничего не сказал. Хех, ему пора бы привыкнуть к этому. Тогда почему вы тоже здесь? Вы тоже являетесь ценными активами нашего государства. Ваше значение ничуть не меньше моего, не так ли?» Не оборачиваясь, ответил я. За мной стояла девушка из расы хранителей Рилуката. Она является главой отдела исследования и разработок. В игре она была первым героем, которого давали при старте матча. Ее бонусы для системы были очень велики, и она, по сути, держала игрока на плаву, пока он не разовьется. А выглядит она горячо. На спрайтах она выглядела как минимум неплохо, а видя ее своими глазами, ну, мои гормоны, немного, сходят с ума. И она уже посылала знаки внимания, но пока я не решаюсь остепениться. Кстати, я еще не завел семью. Не потому, что нет желающих, их, как раз таки, много. Просто думаю, что момент еще не пришел. Полагаю, мной как-то манипулирует роб, чтобы моя пара была из вселенной Mass Effect, хотя доказательств нет. Ну, что будет, то будет. Не говорите глупостей, лорд Зелан. Вы намного значимее нас. Так или иначе, какие цели вы хотите достичь, отправляясь на допрос вражеского адмирала? Спросила она, поняв, что меня не отговорить. Немного подумав, как ответить так, чтобы не выдать лишнего, я сказал, мне интересно поговорить лицом к лицу представителем неизвестной расы. Меня интересует, что он скажет о так называемом человечестве и чем он руководствовался, нападая на нашу колонию. Судя по всему, у него не такой высокий ранг в их иерархии власти, чтобы сделать то, что он сделал. Я хотел бы уточнить у него, был ли приказ о нападении его собственным, или руководителя его расы. К тому же, мне нужно решить, какой подход я буду использовать, когда буду представляться совету. Я уже обладаю некоторой информацией об этой вселенной, мне только нужно уточнить, в какой промежуток времени я влез и насколько отличается сюжет от стандартного. Хотя остается вопрос, почему мои люди поняли турианский язык. Насколько я знаю, в игре присутствует функция автопереводчика в каждом мне инструменте, но у нас его нет. Да, автопереводчик присутствует, так как в Федерации довольно много разных рас, но как в нем оказался турианский язык? Хех, вопросы, вопросы. Лорд Зелан, флот сформирован и готов к отправлению. Ждем вашего сигнала, сказал капитан моего флагмана. Отлично, тогда отправляемся, сказал я, все еще думая о сложившейся ситуации. Ну, первый шаг сделан. Минус ноль, Рилуката. Система Мол, личный флагман лорда Зелана, Алдуин. Апи, нам нужно поговорить, сказал я, отводя Апи в сторону. Он кивнул и отошел со мной в пустую часть мостика. «О чем ты хотела поговорить, Ката?» Озадаченно спросил он. «Я хочу, чтобы проекты, которые мы с тобой начали, ускорились. Мы в состоянии войны с неизвестной цивилизацией, и мне бы не хотелось давать им возможность хоть как-то навредить Федерации», сказал я, смотря на него серьезными глазами. Апи довольно долго смотрел на меня, пока не высказал свое сомнение. «Федерации или лорду Зелану?» Я попыталась сохранить серьезное выражение лица, но потерпела неудачу, покраснела и отвернулась. «Я сделаю то, что ты просишь, но, как по мне, тебе нужно перестать кидать намеки и начать действовать прямо. Ты уже долго пытаешься привлечь его внимание, а он не замечает этого. Лорд Зелан, как там говорит культура, плотен как камень, или что-то в этом роде. Пока ты не станешь действовать прямо, он не отреагирует», продолжил он, приняв позу профессора, читающего лекцию. «Чите, как он смеет говорить мне это в лицо, что может знать кусок металла о любви и романтике? И что это за поза? Я что, выгляжу настолько неподкованно в этом вопросе?» Румянец, наконец, сошел с моего лица, и я нашла силы ответить. Вернее, плотен как скала, Апи. И я сделала бы это, но, в данный момент, ему точно будет не до этого. И да, Апи, если лорд Зелан узнает об этом разговоре, тебе придется снова собирать свое тело. Мы друг друга поняли, я не видела свое лицо в этот момент, но то, как этот металлический ублюдок отшатнулся от меня, дало мне представление об этом. Он сделал вид, что откашлялся и решил вернуть разговор в правильное русло. В любом случае, я также сделаю приготовление со своей стороны. Все свободные и мощности их серверов будут выделены и подготовлены для дальнейшей кибератаки. Учитывая, что лорд Зелан предпочитает избежать кровопролития, это не значит, что он не будет использовать другие методы. Я также подготовлю 3 и краткое ударные и 5 и краткое ударные флоты в случае, если враг все же выберет войну. ТЦ. Я цокнула языком при упоминании 3-го флота. Как-никак, им командует она. Хотя она мне и не нравится, я не могу отрицать ее эффективность на поле боя. Придется смириться этим. Пока что. Хорошо, в В таком случае, мне тоже стоит подумать о подготовке. Я уйду первый. Мне нужно связаться с несколькими знакомыми, которых может заинтересовать участие в наших проектах. Сказала я и вышла с мостика. Надеюсь, полномасштабной войны удастся избежать. Ведь тогда эта стерва, Ютка, сможет вонзить свои когти в лорда Залана. Когда еще я была молодой студенткой, меня выбрали руководителем научного проекта, курированного лично лордом Заланом. Во время проведения одного из опытов, на нашу группу напали, и я получила рану, которая могла отнять мою жизнь. Хотя мне грех жаловаться. Я выжила, хоть и с ранением, остальным же не так повезло, как мне. Моя рана с некротической тканью в моей ноге чуть не лишила меня жизни, и я ничего не ждала, кроме позора и смерти. Меня спасли идеи и проекты лорда Залана, а именно автомедицинский аппарат, ампутировавший разлагающуюся конечность и пересадивший мне искусственную ногу. Позже, в госпитале после операции, лорд Залан лично принес свои извинения. Он сказал, что если бы он не был так непреклонен в проведении проекта, я и мои люди бы не пострадали. Тогда он склонил голову передо мной. Он, первый из рода, лидер нашего мира, нашего государства, склонил голову перед молодой студенткой. И если этого было мало, он заявил, что готов сделать ее главой научного отдела, что видел мой потенциал и моих наработок и идей. Тогда я поняла, что хочу в своей жизни. Я хотела человека, который без стыда склонит голову перед тем, кого считает жертвой его решений. Человека, который признает мои заслуги и будет готов поддержать меня в моих начинаниях. И он был прямо передо мной. Он должен взять ответственность за то, что заново зажег во мне огонь жизни. И он примет мои чувства. Но не сегодня. Сегодня и у него, и у меня, есть чем заняться. Пора за работу. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 4. Аритус Никс. Система Денип. Камеры заключения Нолы. Еще одна неудача. Сидя в камере, я вспоминал то, через что я прошел за последние 6 часов. Я вспоминал уверенность, с которой говорил адмирал хранителей, когда представлялся мне. В его словах я чувствовал гордость за свое звание и народ, но взгляд, который он кинул на меня перед ними, в нем было разочарование. И в глубине моего сердца я чувствовал, что это разочарование было не из-за того, что они могут избежать войны. Он разочаровался во мне. Он смотрел на меня так, как отец смотрит на провинившегося сына. Как он смеет? Он ничего не знает об иерархии. Как он смеет? Стоп. Я глубоко вздохнул и решил спокойно подумать над этой ситуацией. Поразмышляв над ней, я начинаю понимать его чувства. Он тоже адмирал, как и я, если верить его словам. Он разочарован моими действиями как командующего. Я не только спровоцировал неизвестную цивилизацию, но и напал на мирных людей без какого-либо объявления войны. Я нарушил военный закон, который уважают все военные, у которых есть воинская честь. И я уверен, что иерархия кинет меня на съедение волкам без каких-либо размышлений. У меня не будет даже суда. Турианская раса всегда уважала правила ведения войны, за исключением очень редких случаев, и, следовательно, я лишился права называться турианцем, тем более адмиралом. Пока я занимался самобичеванием, к моей камере пришли охранники. «Вставай, тебя ждет разговор с очень важной личностью, и было бы плохо, если ты заставишь его ждать», — сказал охранник, открывая мою камеру. Я встал, отряхнулся и направился к ним. Мне было интересно, что это за важная личность, и почему именно он будет допрашивать меня. Можете сказать, кто это? Если он такой важный, то чем я получил честь быть допрошенным? Проговорил я, идя, как я понял, к комнате допроса. Не знаю, лорд Залан иногда действует непредсказуемо даже для своего ближайшего окружения. Если ты сможешь создать благоприятное впечатление на него, то, может быть, ты даже сможешь провести свой остаток дней не в этой камере. Не оборачиваясь, ответил охранник. Лорд Залан, да, полагаю, это очень важная шишка, если его называют лордом. Я даже уловил нотки благоговения, когда охранник произносил его имя. Теперь мне действительно интересно, что это за человек. Можете рассказать, что это за человек и чего мне ждать? Честно говоря, я бы хотел избежать свое дальнейшее пребывание в камере для заключенных. И, если можно, я бы хотел получить то же самое для своих людей здесь. Как можно вежливее, сказал я. Теперь уже, мне ответил другой охранник. Лорд Залан обладает высшей властью в нашем обществе. Он спокоен, умен и рассудителен. И, самое главное, он очень справедлив, и люди уважают его за это. Он многое сделал для того, чтобы сделать жизнь людей как можно лучше, и мы все благодарны ему. Если ты будешь максимально честен с ним, может быть, ты сможешь получить то, о чем только что попросил. Больше похоже на пропаганду, но я сделаю выводы, когда встречу его. «Можно еще один вопрос?» – спросил я. «Валяй». Я сделал глубокий вздох и сказал: «Почему вы так вежливы со мной? Я, как-никак, напал на вашу колонию, и, по идее, вы должны быть настроены ко мне враждебно». Они лишь усмехнулись на это и ответили: «Если проще, адмирал Кирша объявил о причине нападения, и, как бы, мы поняли, что у твоей расы была история с видом, очень похожим на наш. Хотя твои действия и были опрометчивы, наш народ также понимает существование ненависти к виду из-за конфликтов прошлого. И первое, что понял наш вид, что у каждого конфликта есть вполне объяснимая причина. Следовательно, мы научились пониманию. У нас тоже есть своя история, знаешь ли». Я был шокирован не тем, что они сказали, а как они это сказали. Они говорили со спокойствием и пониманием, как будто прошли через это сами. Видимо, их раса очень древняя, возможно, даже древние протеан, и за их время существования они научились понимать суть конфликтов и выработали свой нынешний менталитет. Мое сердце сжалось еще сильнее, чем когда я получал отчеты о потерях на своем корабле несколько часов назад. «Полагаю, это моя карма. Мы пришли», — сказал охранник и проводил меня в комнату для допроса. В комнате не было ничего примечательного. Один стол и два стула. На одном из них сидел человек, на вид 25-30 лет по человеческим меркам. На нем были типичная для хранителей одежда с тканевыми вставками, военные сапоги и меч на боку. У него были длинные волосы и ухоженное лицо, то самое, которое нравится если не всем, то большинству девушек на цитадели. Хех, с лицом ему явно повезло. Охранники посадили меня на пустующий стул, поклонились и вышли. Мы некоторое время смотрели друг на друга, прежде чем мой собеседник не решил сломать лед. «Приветствую, адмирал Аритус Никс, лорд Зелан. И я не адмирал, больше нет», — представился я, склонив голову. «Хаэм, вы знаете меня, полагаю, мои люди проинформировали вас обо мне», — пробормотал он и продолжил: «В любом случае, мое имя Зелан, без фамилии. Можете звать меня просто Зол, если так вам будет удобнее. Приятно познакомиться, мистер Никс». Он улыбнулся, и так начался мой допрос. Минус 0, Зелан. Система Денип. Комната допроса 0. Что ж, я получил то, зачем пришел. Аритус был очень сговорчив и честно рассказывал о том, что я просил. Я лишь иногда кивал во время разговора. Теперь я точно знаю, что временный промежуток попадает в рамки второй части массы Йеффитст. Из его слов я узнал, что прошло 2 года после уничтожения Нормандии, а это значит, что Шепард вот-вот должны вернуть жизни. Я спросил его о клане Урднат, точнее, кто является вождем этого клана. Ответ был лаконичный: Рекс. Потом я просил, что было с кораблем Совета во время атаки Властелина на Цитадель. Он ответил, что Шепард спас членов Совета. И что я могу сказать? Шепард шел или шла по пути героя. Хех, Шепард получил, или получила, несколько баллов в мою копилку. Путь отступника бы доставил больше хлопот, чем пользы, и я поблагодарил Роба за это. И еще кое-что. Турианский язык тупо аналогичен языку из Федерации, а именно Хиша. Если с другими расами масс Йеффитст будет аналогично, то вопрос о понимании языка снимается. После рассказа он помолчал несколько секунд, по-видимому, набираясь смелости, и сказал: «Лорд Зелан, могу я попросить об услуге?» Я посмотрел на него и подумал: раз уж он предоставил мне нужную информацию, то могу дать ему шанс. Зависит от услуги. Что бы вы хотели? Он встал, глубоко поклонился и сказал: «Я бы хотел попросить вас не объявлять войну иерархии и совету цитадели. Я не дурак. Я понимаю, если начнется полномасштабная война, мы проиграем. И, если можно, я бы хотел вернуть своих выживших людей на родину. У них есть те, кто ждет их, и я бы не хотел, чтобы мои люди не страдали еще больше из-за меня». Я помолчал, обдумывая его слова, пока не решил указать на один факт. «Только ваших людей, не вас». На мой вопрос он поклонился еще ниже. Я совершил очень большую ошибку, и готов взять ответственность за нее. Я понимаю, что ваш народ научен опытом прошлого, но некоторые из них, в все равно захотят крови за убитых мной людей. Я предлагаю свою голову как плату за грехи, которые я совершил». Он замолчал и стал ждать моего ответа. Он явно сожалел о своих действиях, и я видел это. «Ну, он только что вошел в единицы уважаемых мной турианцев, вместе с Гарусом и лейтенантом Тарквином Виктусом. Что же делать? Если то, что я знаю о турианской иерархии, соответствует действительности, то путь назад ему заказан, и он это понимает. О, придумал. Думаю, можно решить этот вопрос, не делая его на голову ниже. По поводу войны, я и не планирую начинать ее, если только у ваших людей не будет другая точка зрения. Но я буду использовать явную демонстрацию силы, чтобы не выглядеть слабо на политической арене. Так что, этот вопрос полностью зависит от Совета Цитадели. Что касается ваших людей, то они будут высажены на Цитадели, в качестве доброй воли. А вот вы, я сделал паузу, чтобы сделать все немного драматичным, что вы думаете о том, чтобы стать студентом? Он резко выпрямился и сделал удивленно комичное лицо. Оно выглядело настолько смешным, что я не удержался и рассмеялся. Студентом, лорд Зелан, я клянусь, что видел, как его голова дымилась. Теперь, когда этот вопрос решен, пора заняться подготовкой к встрече с Советом. Полагаю, им понравится вид на целых 3 флота на орбите Цитадели. Если судьба подкидывает возможность выпустить пар на тупых членов Совета, то почему я должен ей отказывать? Хи-хи-хи, это будет весело. -0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 5. Рилуката. Система Минтака. Космическая научно-исследовательская станция. Даларан. Даларан – огромная научно-исследовательская станция, построенная 6 лет назад на орбите одной из планет. Она была и крепостью, и центром науки. Ее вооружение могло сдержать целый флот врага и при этом, не получая значимых повреждений. И это, не считая артиллерийской поддержки с поверхности планеты. Все исследования на станции были направлены на улучшение и создание новых модификаций тела и разработки киберимплантов как для гражданского, так и военного квадрантов. На станции были десятки различных лабораторий, отведенных на тот или иной проект. Была и особенная лаборатория, в которой проводились исследования, курируемые лично мной. В данный момент в ней проводились эксперименты по созданию суперсолдат, о которых мимоходом обмолвился лорд Зелан. Сразу после разговора с Апи, я направилась сюда и ускорила работу над проектом. В данный момент я, вместе с другими участниками проекта, смотрела через стекло на испытуемого, на котором проводился эксперимент. Мы пытались внедрить частицы некоторых ископаемых в тело, чтобы получить свойства, описываемые лордом Зеланом. После открытия нулевого элемента, мы попытались облегчить нагрузку на тело и избежать негативных последствий с его помощью, тем самым стабилизируя состояние испытуемого. Также было необходимо провести ряд операций по замене некоторых частей тела и внутренних органов на кибернетические для увеличения прочности тела и повышения болевого порога. Это привело к тому, что возникла нужда в увеличении размера тела испытуемого, чтобы его просто не разорвало на части при введении смеси. После нескольких неудачных попыток, нам удалось вывести практически стабильный вариант сыворотки, состоящий из смеси нулевого элемента, гиперия, адаманта и квадриникса. Смесь получилась довольно дорогой, но если эксперимент увенчается успехом, то оно того стоит. Мы смотрели, пока испытуемому вводили в тело смесь через трубки. Первые несколько секунд изменений не было, пока тело не начало трясти. Вены испытуемого вздулись, глаза налились кровью, а руки были крепко сжаты в кулаки. Это продолжалось около минуты, прежде чем все закончилось. Смесь была введена, и тело все еще цело. Уже какой-то результат, я полагаю. В зону испытаний вошли сотрудники эксперимента и проверили состояние тела испытуемого. После осмотра они повернулись к нам лицом и сказали: «Он еще жив, просто без сознания, дыхание стабильное». Я кивнула и посмотрела на мониторы с показателями. Пульс стабилен. Это уже успех, господа. Теперь мы ждем пробуждения нашего испытуемого. Оповестите меня, когда он придет в себя. Как только он будет стабилен, мы начнем тесты, а пока пусть отдыхает. Ему понадобятся силы. С этими словами, я пошла в свой кабинет, чтобы заполнить отчет о проведенном эксперименте. Первая стадия увенчалась успехом. Буду надеяться, что это продолжится до конца проекта. Интересно, что делает лорд Зелан. -0, Зелан. Система МОЛ, Аурига. На следующий день, я сидел в своем кабинете и ждал отчеты от исследовательского отдела. На моем столе лежали данные сканирования системы ДНИП, и что я могу сказать? Мы, как-то, проворонили ретранслятор прямо у нас под носом. Как, черт возьми, такое возможно? Я понимаю, что он находился в самой дальней части системы, но все же, ладно, это один вопрос. Другой, как он активировался? Если я правильно помню, для его активации потребуется контакт с технологией на основе нулевого элемента, а этого у нас нет. Поэтому я дал исследовательскому отделу задание на анализ нулевого элемента, который мы нашли в системе, с уже известными нам стратегическими ресурсами. Если я прав, какой-то из ресурсов может быть совместим с НЭ. Другого объяснения просто не существует. На столе, также, были и отчеты-откаты. В прошлом, я как-то проговорился, что, возможно, нам могут понадобиться что-то типа суперсолдат. Я описал в общих чертах характеристики Астартес из Вахи, и, видимо, она восприняла это как начинание нового проекта. И, что в итоге, у нее получилось. Ей, как-то, удалось создать псевдо-суперсолдата. По данным из ее отчета, они были не такими крупными, как в Вахе. Их размеры были где-то между обычными людьми и Астартес, но получилось придать почти все остальные характеристики. Устойчивость к болезням, радиации, повышенная выносливость и т.д. Разумеется, люди, которые участвовали в экспериментах, являлись добровольцами. Мне бы не хотелось превращать мое государство в пародию на империум человечества. Слишком дико, на мой взгляд. В любом случае, проект оказался успешным, и этого вполне достаточно. После разговора с Аритусом, Ката куда-то ушла. Я думал, что она вернулась на Ауригу, но, видимо, ошибался. Трудяга. Стук-стук-стук. Лорд Зелан, пришел отчет из исследовательского отдела. Разрешите войти? Послышался голос Аббата из-за двери. Можешь войти. И перестань спрашивать перед тем, как зайти. Ты же знаешь, что можешь обойтись без этого, не так ли? Сказал я ему, когда он вошел в мой кабинет. Это вопрос уважения, лорд Зелан. Так что, прошу извинить меня за это. В любом случае, вот отчет. Ответил он и передал мне планшет. Я взял его и внимательно изучил содержимое. Ага, выводы исследовательского отдела совпали с моими предположениями. По полученным данным, нулевой элемент является более разбавленной и менее стабильной версией Гиперия. Я предполагал, что это будет Титан, ну да ладно, хе. Пока я делал выводы в своем уме, Аббат принес мне приятные новости. Лорд Зелан, мы также смогли получить сведения о технологии, которую используют, если не все, то большинство раз в Млечном Пути. Аритус Никс добровольно предоставил свой мне инструмент на изучение. Их технологии отстают от наших примерно на 2-3 поколения. Т.Е., наши кибератаки будут более чем эффективны против них. Понятно. Я так понимаю, ты уже подготовил наши и для такого случая? Спросил я, все еще пялись в планшет. Верно, он кивнул и продолжил. Я взял на себя смелость сделать это, предполагая, что вы предпочтете этот подход, нежели более кровавый. Я кивнул и сел за свой стол. Если сделать выводы по полученным данным, то, АПИ, подготовь 3 и 5 и 7 ой флоты. Они должны быть в системе ДНИП через 2 часа и ждать моего прибытия. Я планирую наведаться в цитадель и поговорить с так называемым советом. Пора бы нам представиться этой галактике, заявил я, глядя на него. Он немного поколебался, но все-таки кивнул. Как прикажете, флоты будут готовы к заданному времени. Он поклонился и вышел из кабинета. Думая о предстоящем разговоре, на моем лице появилась широкая улыбка. О, да, наконец, я смогу высказать все, что я о них думаю. Я мечтал об этом еще со времен игры в трилогию. Ну, серьезно, они такие тупые. Если Спектр делает какое-либо заявление, то, может быть, в нем есть хоть доля правды, не так ли? Спектр подчиняется только совету, а если они не верят ему, то противоречат сами себе. Насколько нужно быть отбитым, чтобы оспаривать свою собственную власть? Хе. Хотя я и понимаю, что они сделали Шепард Спектром лишь, чтобы успокоить альянс систем, но как насчет общественного мнения? Разве население пространства Цитадели не видит в этом что-то неправильное? Или у меня, как у трансмигратора, какой-то другой тип мышления? В любом случае, они будут сговорчивы, когда увидят 3 полностью укомплектованных флота. Жду, не дождусь нашего разговора по душам. Я встал и направился в свою комнату. Настало время достать мои старые игрушки. Минус 0. Хардилинка. Система Ранос. Тор. Было сложно понять, что находилось в кабинете. Лишь слабый свет единственной лампы, висящей на потолке, давал возможность хоть что-то видеть. В новой галактике, неизвестной никому из нас, появился враг, который был готов напасть на нас, не думая дважды. Как оказалось, по ошибке. Лорд Зелан слишком добросердечен для его же блага. Он слишком полагается на мирный подход. Ну, хотя его решения крайне редко причиняли неудобства, я все-таки предпочитаю насилие разговором. Хотя, в этот раз, он будет более радикален. Я чувствую это, а мои чувства не ошибаются. Полагаю, у меня будет работа в ближайшие дни. Пик-пик-пик. Хаэм, звонок. О, Аббат хочет поговорить со мной. Ну, посмотрим, что он хочет сказать. Я принял его звонок, и передо мной появилась его голограмма. Здравствуй, Харди. Есть задание. Коротко и понятно. Мои чувства не подвели меня. Слушаю. В галактике Млечного Пути существует станция, населенная различными группировками наемников и пиратов. Она расположена на огромном астероиде и именуется Омегой. Там руководит женщина из расы Азари, преступный авторитет, так сказать. Твоя задача – установить с ней контакт и завязать партнерские отношения. Она может быть очень полезна для планов лорда Зелана. Хо, это приказ лорда Зелана, сомневаюсь. Скорее мелкие действия за его спиной ради его блага со стороны Аббата. Ну, приказ есть приказ, и если он не вредит ни Федерации, ни лорду Зелану, ни, тем более, мне, то кто я такой, чтобы отказываться? Ограничения? Никаких, пока это не коснется остальную Федерацию. К тому же, тебе было довольно скучно. И кто может быть более подходящим для работы с преступным авторитетом, чем другой преступный авторитет? Хорошо сказано. Когда начинать? Поинтересовался я, уже зная ответ. Как будешь готов? Я кивнул и насмешливо отдал честь. Король преступного мира Федерации Арго, Хардилинка, приступает к заданию. Нахально улыбнувшись, я закончил звонок, схватил свое оружие и вышел из кабинета. Меня ждет встреча с другим королем преступного мира, точнее королевой. Это обещает быть очень интересным. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 6. Зелан. Система Денип. Личный флагман Зелана, Алдуин. Сразу же после прибытия в систему, я приказал капитану Алдуина присоединиться к флотам на орбите Сахары, планеты с колонией. Одновременно с этим, я связался с тремя адмиралами, чтобы они прибыли ко мне на корабль и собрались в зале совещаний. Сейчас, я стою и жду их прибытия. В зале присутствовал только стол, расположенный в центре, с голографическими экранами. По сути, копия зала совещаний с Нормандии, только более приятная глазу. Так, давай подумаем. В первую очередь я хотел бы связаться с гитами, кварианцами и краганами. Уже после, можно налаживать отношения с другими расами. Почему именно эти три? Первые две мне кажутся довольно милыми, третья же, максимально проста и понятна. Понятное дело, что у всех них есть свои жуки в головах, но с ними можно будет, как минимум, приятно общаться. Чтобы склонить их на свою сторону, я могу предоставить помощь кварианцам в виде разработки их иммунитета, а краганам излечения генофага. Что касается гетов, то это дело можно будет оставить Аббату. Если они не согласятся, то точно выслушают. Хаэм, ну, это будет после того, как я разберусь с советом. Хотя, подождите минутку, остается еще дело с Цербером. С ними можно разобраться силой, но их ресурсы доставят много хлопот. Призрак умен, но иногда он слишком много думает. Ладно, буду просто плыть по течению. Я уверен, мы пересечемся, так или иначе. Можно отложить решение этого вопроса по ходу его возникновения. Пока я строил наполеоновские планы, в комнату вошли три адмирала. Среди них были официальный брунем Берта Ланселум, адмирал 7 Го, молчаливый Инновсент Лиар, адмирал 5 Го флота и серьезная Петров Ютка, адмирал 3 Го флота. Как только они встали вокруг стола, я решил начать совещание. Приветствую, адмиралы. Прошу прощения, что призвал вас в такие короткие сроки. У вас со мной есть важная миссия, а именно представление Совету Цитадели и отстаивание наших прав на политической арене. Надеюсь, вы получили данные о расах этой галактики? Да, лорд Зелан. Исходя из полученной информации, мне кажется, что наши галактики являются аналогами друг друга. Многие расы и их традиции довольно сильно похожи между собой. Если исходить из моих предположений, сложности не будет. Первой ответила Ютка. Она всегда была чересчур серьезной, и из-за этого у нее никогда не было поры. Бедняжка. Может быть, стоит отправить ее в отпуск после всего этого? Жалко растрачивать такую красоту. Остальные же молчали и обдумывали слова Ютки и мои собственные. Пока Инов не высказал свое мнение в обычной для него манере. Вы рассчитываете на их агрессию, ХМ? Я бы так не сказал. Ваше присутствие – это демонстрация силы. Основываясь на том, что мне сказал адмирал Никс, совет любит играть словами и подавлять потенциальные угрозы их власти. Я бы предпочел избежать этого. И если они именно такие, как их описали, то, полагаю, я буду довольно агрессивен в своих высказываниях в их отношении. Ответил я, почесывая подбородок. Брунем лишь приподнял бровь на мои слова и сомнительным тоном сказал. Вы и агрессивно, никогда бы не подумал, что увижу такое. Но если мы решили вопрос нашего присутствия, то какой путь мы выберем, чтобы добраться до их цитадели? Я предполагаю, что вы хотите использовать ретранслятор. Верно. Я бы хотел избежать раскрытия наших карт. Тем более, если в этом нет необходимости. Портал – очень важный фактор, и я бы не рискнул дать им шанс завладеть его технологией. К тому же, именно под их юрисдикцией флот напал на нас первыми. У нас есть преимущество на поле. Есть ли еще вопросы, господа? Да, лорд Зелан. В полученных нами данных, есть несколько рас, которых невербально угнетает совет. Что вы планируете с ними делать? Оглядываясь назад, вы всегда предпочитали мирное поглощение малых фракций, а они, как раз, подпадают под это определение. Поинтересовалась Ютка. ХМ, полагаю, это вопрос от милитаристской партии, мисс Ютка. Уже поняв, откуда пришел такой вопрос. Верно, партию беспокоит. Если вы будете придерживаться этого решения, то, как отнесутся к этому члены совета? Они не будут сидеть, сложа руки и смотреть, как вы уводите их активы, уточнила она. Теперь, когда адмирал Ютка подняла этот вопрос, мне тоже интересно, что вы предпримете. Поддержал ее Брунем. Вы подняли хороший вопрос. Хотя я не думаю, что они смогут что-то сделать, если эти расы добровольно пойдут за нами. Они рискуют потерять поддержку общественности и подставить себя и свои расы под удар. Я не думаю, что они будут настолько глупы, хотя кто знает. Я сделаю выводы уже после разговора с советом.